Глава 8. Мама, похоже, даже не замечает, что моя пробежка длилась дольше обычного. Она наскоро улыбается, также наскоро чмокает меня в затылок. Я как могу пытаюсь увернуться. И убегает. Я уже тянусь за газировкой, как мама вдруг снова заглядывает в дверь. «Эйдена подбросит его папа, так?» «Я совсем забыл, что должен прийти Эйден». «Да», — говорю я. «А в обед его мама отвезет нас в магазин комиксов». «Ладно, не хулиганьте. Хорошо побегал?» Я киваю, чувствуя себя виноватым. Мама улыбается. Один передний зуб у нее слегка выдается вперед, совсем чуть-чуть, а у меня нет. Доктор Сойер говорит, у меня идеальные зубы. Я-то исправно пользуюсь нитью. Мама уходит, и я быстро принимаю душ и смотрю в интернете пару старых серий про Банана Мэна. Комиксы гораздо лучше сериала, но мне все равно нравятся. Особенно нёрки, скользкие зеленые пришельцы, которые объединяются с генералом Блайтом, чтобы захватить мир. У нас с Эйденом была шутка, что крутые ребята, которые хотят захватить Вествилл, это все равно, что нёрки. Только вместо лазерных пушек у них айфоны. Мистер Соренсон привозит Эйдена в 9. Он, как обычно, дважды бибикает и машет мне с переднего сиденья. Я машу ему в ответ, пока Эйден выходит из машины и закидывает на плечо рюкзак. «Что там у тебя?» Я распахиваю самую скрипучую дверь на свете и придерживаю ее для Эйдена. Он пожимает плечами. «Так, барахло. Кстати, мама испекла печенье». Миссис Соренсон печет лучшее печенье с шоколадной крошкой, что я пробовал. Даже моя мама признает, что ему нет равных. «Шик!» Я в предвкушении потираю руки. Эйден хмыкает. «Ты вылитый суперзлодей!» «Великий уничтожитель печенья!» Говорю я, до предела понижая голос, который не очень-то и низкий. «Тебе бы потренироваться!» Замечает Эйден. Он достает из рюкзака пластиковый контейнер, отдает его мне и кидает рюкзак на диван. «В общем, мама сказала, что приедет около 11. Я жадно срываю с контейнера крышку. Комнату наполняет божественный аромат свежеиспеченного печенья. Нет, правда, это шедевр. «Класс!» — говорю я. Запихнув в рот целое печенье, я беру курс на подвал. «Значит, еще по 10 баксов каждому на комиксы». Эйден спускается за мной по ступенькам. «Кстати, о комиксах. Ты уже слышал, кого взяли в новый фильм Marvel? Акцент Гамбита ему точно не по зубам». За 1.5 часа мы с Эйденом успеваем обсудить следующие темы. Стоило ли нанимать австралийского актера на роль персонажа с каджунским акцентом? Ясное дело, нет. Сколько рвоты помещается в человеческое тело? Много. И сколько учителей тайно ковыряют в носу, когда думают, что их никто не видит? Навскидку — 3. А еще мы разобрали 6 тонн скопившегося хлама, включая 3 коробки пустых банок из-под варенья, гору журналов National Geographic 2000-х годов, чемодан, набитый старыми зимними пальто, и 14 пустых мешков из-под наполнителя для кошачьих туалетов. «А здесь что?» — спрашивает Эйден, с трудом выволакивая на середину подвала огромную картонную коробку. «Ну и тяжеленная!» Я загибаю страницу со статьей про землетрясение, которую читаю, откладываю National Geographic и подхожу поближе. Коробка покрыта толстым слоем пыли, и мы оба кашляем, пока Эйден ее открывает. «Ого!» — Эйден заглядывает внутрь. «Твоя бабуля ограбила магазин наград?» Я ныряю в коробку и вытаскиваю самый большой кубок. Он настолько огромный, что приходится держать обеими руками. «Грэм Холл», — читаю я вслух. «1986 год, штат Миннесота. Забег на 3200 метров среди мальчиков. 2-е место. Эйден вынимает другой кубок и протирает табличку футболкой. «А тут у нас забег на 1600 метров среди мальчиков». У него округляются глаза. 4 минуты 10 секунд? Серьезно? Твой папа пробежал 1600 метров за 4 минуты? С ума сойти!» Я ставлю кубок на пол, чтобы не уронить. «Ну да». Я пытаюсь не думать о том, сколько времени нужно мне, чтобы пробежать столько же. Хорошо, если получится хотя бы без остановок. «С ума сойти!» — повторяет Эйден, ухмыляясь. «Не хуже Флэша!» Вот только папа понятия не имеет, кто это. Однажды он пытался у меня поинтересоваться и назвал его Флэшкой. «Тут штук 20 наград, не меньше!» — замечает Эйден, копаясь в коробке. «Ого! А ты знал, что твой папа еще и прыгал в длину?» Он достает позолоченную медаль на красно-бело-синей ленточке. «На 6,5 метров!» 6,5 метров. Это мой рост, умноженный на 5. Мне вдруг становится нехорошо. Наверное, переел печенье миссис Соренсон. А может, дело в Орео? «Смотри-ка, тут и времен колледжа есть», — говорит Эйден. «Барсуки, где бы это ни было». «Висконсин», — поясняю я. «Он учился в колледже в Висконсине». «Ясно, сырный край», — сознанием дела говорит Эйден. Я выдавливаю улыбку. «Думаю, на сегодня хватит. Тем более твоя мама вот-вот приедет». Эйден проверяет время на телефоне. «Точно. Сбегаю и переоденусь, ладно? Мало ли наткнемся на кого-нибудь». Я недоуменно смотрю ему вслед. «С кем мы можем столкнуться в магазине комиксов? По правде, я вообще не понимаю, как Майк держится на плаву. Мы с Эйденом едва ли не единственные покупатели». Эйден исчезает на лестнице, а я прячу кубки обратно в коробку, стараясь не читать надписи на табличках. Чутье подсказывает, что лучше мне не знать.